Беатрис. Из дневника. Туман стелился по полям. Туман окутал все. У него не было мыслей. Только тупое упрямство. Шаг. Еще шаг. Снова шаг. И вот из белой пелены выступила стена. Он пошел вдоль нее, проводя пальцами по шершавой поверхности. Стена оборвалась дверным проемом. Он шагнул туда в полную темноту. Шаг. Еще шаг. Что-то блеснуло впереди. Слабый огонек в тягучей тьме. Так, теперь туда, к нему. Это огонь. И кто-то сидит рядом. Кто-то важный, ради которого нужно было так упорно идти сквозь туман. Вот оно! Еще усилие. Нужно разбить склянку. И звук разбитого стекла... Облако тускло-серебристой в темноте магической пыли. «Ты ошибся, гость. Это не то заклинание. Но я рад, что ты смог дойти. Посмотри сюда». Он прищурился, пытаясь понять, чего от него хотят. Яркая вспышка света, и мир преобразился. Большая комната. Летний солнечный день за высоким окном. Пение птиц. Худощавый немолодой человек в темной мантии с очень умными и понимающими глазами стоит перед ним. «Я рад тебе, рыцарь. Не волнуйся, все уже позади. Я снял заклятие». Он подал знак, и слуга протянул гостю большую чашу. «Пей, будет легче». Тот, кого назвали рыцарем, сделал робкий глоток, а потом залпом допил содержимое. По телу разлилось тепло. Получилось глубоко вздохнуть. «Так, хорошо. У тебя будет много вопросов, но сначала тебе нужен отдых. За этой дверью ванна, а здесь кровать». Рыцарь посмотрел на роскошную кровать под балдахином, на безупречно белые простыни, на атлас одеяла. Кровать манила его. Он пошел к ней. «Нет, сначала сними доспехи, стой!» Рыцарь слегка замедлился ровно настолько, чтобы увидеть свое отражение в зеркале напротив. Черное от грязи лицо, ржавая кольчуга, клочковатая борода. Но кровать манила. Он уже подошел и протянул руку. Тогда маг, а это был без сомнения именно он, хлопнул в ладоши. И все это чудное убранство превратилось в мышей, ручьями брызнувших в разные стороны. Перед рыцарем остались голые резные доски. «Еще шаг, и ложа убежит от тебя в виде крыс. Отдыхать придется на голом полу». Рыцарь как-то сразу поверил магу и обреченно пошел в соседнюю комнату. Там странно безликие слуги ловко разоблачили рыцаря и помогли ему погрузиться в горячую воду. Еще один кубок пряного напитка придал силы, и вскоре абсолютно чистый рыцарь блаженно вытянулся на новых белоснежных простынях под атласным одеялом. За окном светило солнце. Рыцарь проснулся отдохнувшим. На стуле рядом он нашел новую одежду своего размера. Молчаливый слуга помог ему одеться, аккуратно сбрил бороду и привел в порядок волосы. Рыцарь смотрел в зеркало на свое бледное лицо с запавшими щеками и понимал, что ничего не помнит. Только клубящийся туман. Он невольно вздрогнул, когда понял, что не знает даже своего имени. Слуга откланялся и пригласил на завтрак, а потом ушел, указав дорогу. Рыцарь вышел из комнаты в широкий коридор и замер от неожиданности. Везде на черно-белом, как бы шахматном полу, кипело нешуточное сражение. Примерно полдюжины абсолютно одинаковых черных котов сражались с несметным количеством мышей. Коты были аспидно-черные, с длинными хвостами и лапами, с яркими янтарными глазами. Прямо перед ним четыре кота, встав хвостом к хвосту, вытянув лапы и выпустив когти, лупили мышей, при этом они показались на миг рыцарю чудовищным осьминогом. Рыцарь двинулся дальше. Война котов и мышей клубилась кругом, но, что удивительно, звуки были вполне мирные. Мягкие шлепки, помякивания. Окончательно поразил его воображение один единственный и неповторимый огромный усатый и толстый кот, который преспокойно лежал на полу, подставляя свои бока и мохнатый живот мышиным лапкам. Мыши, энергично бегали по нему, словно делая массаж, и, как почудилось рыцарю, улыбаясь. Впереди показалась большая гостиная, откуда доносились ароматы еды. Рыцарь ускорил шаги, решив ничему не удивляться. «Доброе утро, друг мой!» Маг поднялся из-за стола, приветствуя рыцаря. «Прошу!» «Доброе утро!» — хрипло ответил гость. «Устраивайтесь и поешьте хорошенько. Нам предстоит долгий разговор». Мыши и коты и здесь продолжали противоборство. Рыцарь, поглощая великолепный завтрак, то и дело косился на них. «Пусть вас это не удивляет. Скоро это сражение будет окончено. Видите, их становится все меньше». Приглядевшись, рыцарь заметил, что попеременно то кот, то группа мышей исчезает, тая в воздухе. Маг продолжал. «Можно было бы, конечно, хлопнуть в ладоши, и мыши исчезнут. Но это как-то прозаично и скучно. Я просто к мышам добавил точные копии моего кота Криста, и теперь можно наслаждаться зрелищем грандиозной битвы». Глаза мага смеялись, когда он говорил, а лицо светлело и становилось моложе. «Я видел одного толстого черно-белого кота. А-а-а! Это должно быть Фердинанд, кот моего повара. Добрый малый, но несколько ленив». Рыцарь так и не смог понять, говорит волшебник о коте или о своем поваре. Коты и мыши медленно таяли в воздухе. За окнами пели птицы. На душе рыцаря стало спокойно. Он словно очнулся от долгого столетнего кошмара, и глаза мага улыбались ему.